Глава 14. Лестница оказалась длинной, темной и с неравномерными ступенями, поэтому у меня ушло довольно продолжительное время на спуск. Каждую следующую ступень надо было найти ногой и только после этого наступить. Чем ниже я спускался, тем мрачнее становилось. В какой-то момент лестница повернула, и свет сверху совсем перестал до меня доходить. «Юнир, а где мы?» — поинтересовался я, продолжая отыскивать ступени ногой. «Мне кажется, та лестница, по которой я поднимался с твоего уровня, была гораздо короче». «Так мы поднимались с первого уровня, а ты сейчас спускаешься на второй», — довольно легкомысленно ответил мне демон. «Просто на первом ничего толкового ты не найдешь». «Но с толковым я могу и не справиться», — я пожал плечами, но продолжил спускаться. «А потерять меня, как я понимаю, тебе тоже невыгодно». «Я подскажу тебе, с кем можно будет сразиться, а с кем не стоит. Главное, полагайся на мои советы, и ты победишь». «Отлично», — подумал я про себя. Пришло время почувствовать себя реально безмагичным человеком в схватке с монстрами. Человеческая сила была ничто по сравнению с мощью монстров. Даже самый простенький легко мог убить силача. Мастер единоборств продержался бы чуть дольше. Возможно, благодаря мечу, который я теперь держал в руках, у меня был шанс. Впрочем, не стоит недооценивать то, что я усилился благодаря поглощению сфер. Точно, сфера. Раз уж я не могу этой сферы выпустить Йонера, то могу поглотить ее сам. Я совсем забыл об этом, слишком уж увлекшись своим непростым выбором. Я снял сумку, достал сферу и поднял ее на уровень глаз. Хоть и ничего не было видно, я знал, что она засветится. Первый раз я сунул ее в пасть монстру, во второй даже этого не понадобилось. А теперь... Я почувствовал, как внутри у меня появился некий орган, который насыщался этими самыми сферами. И сейчас я чувствовал нечто вроде голода, который должен был пройти, когда я ее поглощу. Ее не надо было разбивать, достаточно только сжать посильнее пальцами и представить, как выдавливаешь сок из половинки апельсина. И свет появился, но не такой резкий, как в больнице. Он был куда более уютный и лился, словно подсвеченный ручеек в воздухе, вливаясь куда-то в область груди. При этом я чувствовал эйфорию и подъем. Даже взмахнул второй рукой, зажатый в ней мечом. «Ну все, я всех победю!» «Нет, побежу!» «А тут ты! Одержу победу!» «Мы победим!» Поправил меня демон и в чем-то был прав. Как оказалось, драться с монстрами самому без пета — то еще удовольствие. Нет, конечно, на моем счету уже был один забитый перочинным ножом монстр, но там я был зажат в угол, и мне ничего иного не оставалось. Теперь же я шел на бой осознанно, крепко сжимая в руке меч. От двух первых Йонер меня отвел, сказав, что они не по зубам, а вот с третьим, перебирающим множеством лап, я уже схлестнулся. Продолговатое тело, покрытое коркой хитина, как будто было предназначено для того, чтобы его рубить мечом. Вот только подобраться к этому самому телу оказалось не так-то просто. Тварь оказалась достаточно проворной и выгибалась, как змея, а то и с еще большим эффектом. В какой-то момент мне даже пришлось уходить в оборону, чтобы этот монстр меня не задел. Однако этого оказалось недостаточно. Пару раз я получил по предплечьям когтями. Они разорвали мне рубаху и оставили кровавые следы на коже. «Отруби ей голову!» — посоветовал Йонер таким тоном, словно был моим тренером. «Она после этого еще потрепыхается, но недолго». «А, легко сказать, отруби. Надо для этого до нее хотя бы добраться. А это только кажется не требующим сноровки. Я же мечом махал, как палкой, когда бил крапиву. Не было у меня опыта владения клинком, этому только предстояло научиться». Но постепенно я начал наступать. Тварь же подалась назад. Я стал не только махать перед ней лезвием, но периодически пытался достать ее, ткнув острием в тело. Это подействовало, и наш бой стал уже напоминать полноценную схватку. Монстр все еще пытался атаковать, но тут я встречал его резким ударом меча. Благодаря сферам увеличилась и моя сила, поэтому держать меч в руке было достаточно легко. Наконец, я поймал гармонию с клинком. Мне даже показалось, что он сам обучает мое тело, как лучше двигаться и наносить удары. Конечно, вряд ли это было так на самом деле, но я действительно стал грациознее и плавнее, а удары стали точнее. Еще несколько выпадов твари, нацеленные на то, чтобы меня поцарапать, я с легкостью отбил, и при этом отсек несколько ее лап, которые упали мне под ноги. Из обрубков потекло что-то похожее на кровь, но маслянистого цвета. Сама многоножка поднялась еще выше и завопила так пронзительно, что у меня заложило уши, причем вой перешел в ультразвук. Но я подавил желание закрыть уши руками, потому что именно теперь наступил тот самый момент, когда я мог победить. Я ударил мечом прямо по телу твари справа налево, и мой удар пришелся на верхнюю треть продолговатого туловища. Меч срубил его, как все тот же росток крапивы в детстве. Я практически не ощутил никакого сопротивления хитина, причем само лезвие при этом осветилось приятным оранжевым светом. Вопль оборвался на самой пронзительной ноте. То, что осталось ниже раны, просто опустилось на пол и уползло куда-то во мрак. Голова же рухнула на пол, несколько раз содрогнулась в агонии и затихла. А после этого из него выпала сфера зеленая. Ну, хоть что-то, не полный ноль, как до этого. Я подобрал ее, кинул сумку и поспешил дальше. Чем дальше я шел, тем сильнее становились монстры. Немного, лишь чуть-чуть прибавляя в прочности. Но вот редкие сферы, которые из них выпали, были только зеленые. Я выбил уже 4 штуки и почувствовал приятное утяжеление сумки. Последний монстр, с которым я решил сразиться вопреки советам Йонера, был похож на медведя, только с щупальцами, исходящими из углублений по бокам и пастями с обеих сторон туловища. Странное зрелище. Но вот по убойности эта тварь могла дать фору даже кольценогу свирепому. Сколько я ни танцевал вокруг него, он не сдавался. Не давал приблизиться к себе хоть сколько-нибудь близко, зато сам жал меня к стене. И когда я примеривался к тому, как бы отхватить ему пару щупалец, вдруг стремительно прыгнул вперед и лапой с острыми когтями ударил мне по внешней части бедра. Боль оказалась столь жуткой, что у меня в глазах потемнело, и лишь через рукоять меча вдруг стало вливаться что-то похожее на электрический ток, что привело меня в чувство, не дав потерять сознание. Или же это просто в очередной раз зазубрины поранили мою руку. Я даже не рисковал смотреть вниз. Мне казалось, что уж берцовую кость он точно мне поцарапал, а про мясо и говорить не стоило. Часть его, вон, осталась на когтях монстра. «Гардар!» — прорычал демон таким голосом, словно это его ранили. «Осторожней!» «Да уж куда более!» — хмыкнул я. Я собрал все оставшиеся во мне силы и предпринял отчаянную атаку, уворачиваясь одновременно от зубов, когтей и щупалец. Пару раз меня все-таки задело, но эта боль не шла ни в какое сравнение с той, что разгоралась у меня в бедре. Там полыхал болевой пожар. Выдох, удар. Вдох, удар. Еще удар. Выдох. Я рубился так, чтобы не дать монстру шансов. В какой-то момент он тоже понял, что я вместо того, чтобы сдохнуть, стал представлять еще большую опасность, чем раньше. Мне показалось, что он даже хотел сбежать, но не успел. Я подловил его в момент, когда он попытался провернуть тот же фокус с моей второй ногой, чтобы полностью обездвижить. Но я уже выучил его движение, поэтому рубанул по лапе, отделив ее от туловища, как перезрелый плод, и следующим же движением снизу вверх снес одну из пастей. У этого кровь была черной, но жидкой. Она ударила в потолок тоннеля, обдавая меня смрадом. Но мне было плевать. Я рубил еще и еще, отделяя от монстра все новые куски до тех пор, пока он не затих совсем. На этот раз я в раж не вошел, но только потому, что сил у меня оставалось на донышке. Боль захлестывала сознание, а тело молило об отдыхе. Я тяжело рухнул возле стены, привалившись к ней спиной. «Только не спать. Спать тут нельзя. Это равноценно смерти». Из монстра, не торопясь, вывалилась сфера. Зеленая. Опять. «Тебе надо подлечиться. Ты на грани». «Да какая разница? Сферы мне нужны, чтобы привести в порядок свое финансовое состояние, чтобы прокачиваться и чтобы...» «О! Конечно! Сейчас надо употребить сферу, чтобы прийти в себя. Тогда в больнице это сразу излечило меня от ран. Значит, должно помочь и сейчас». Я впитал сферу, выпавшую из монстра. Мне стало гораздо легче. И теперь я решился посмотреть на свое бедро. От штанов с правой стороны мало что осталось. В основном ошметки, перемешанные с органикой. Потихоньку оттянув насквозь вымокший в крови низ штанины, я освободил от месива само бедро. Следы от когтей тут же начали затягиваться, но все еще кровоточили. Рана оказалась настолько серьезной, что даже поглощение сферы не дало ей возможности затянуться полностью. Тогда я залез рукой в сумку и достал еще одну сферу. И по мере того, как впитывал ее, не отрываясь, смотрел на рану, как та затягивалась, как срастались края кожи, практически не оставляя шрамов. И в тот момент, когда все должно было закончиться, вдруг последовал ослепительный взрыв света. Я вспомнил, что такой же видел самый первый раз, когда поглотил сферу, сражаясь с монстром, но тогда я решил, что это какое-то внешнее проявление. Теперь же понял, что это внутреннее. Этот якобы взрыв света произошел внутри меня. «Йонер, это ты там спичками балуешься?» — спросил я с иронией, пришедшей вместе с обычной эйфорией от поглощения сфер. «Или что происходит?» «Насколько я могу судить, ты только что стал чуточку сильнее, словно бы прокачал уровень». «А разве у людей бывают уровни?» — спросил я, оглядывая совершенно гладкое бедро, где еще совсем недавно зияла страшная рана. «Я думал, это только у монстров». «Откуда ж я знаю? Я же не человек. Просто предположил». «Скорее всего, во мне действительно что-то изменилось. Вот только проявлялось это совсем не так, как бы мне хотелось. Да, я стал сильнее, и убивать монстров теперь было значительно проще, только вот из них опять ничего не вываливалось. Отныне не было даже зеленых сфер». Именно в этот момент меня посетила мысль, которую еще предстояло обдумать. Что, если поглощение сферы и некоторая прокачка влияет на способность выбивать сферы в дальнейшем? Йонер тоже раньше мог выбивать сферы из монстров, но стоило ему впитать одну, причем случайно, как все прекратилось. Интересная теория. Неприятная, но все-таки требующая проверки. Или же все дело просто в уровне демона и в том, что он в принципе получил возможность впитывать сферы? Тем временем я зашел в какую-то совсем уж отдаленную часть данжа и наткнулся на полузатопленный грот, в стенах которого плавно пульсировали оранжевые прожилки. Но больше всего меня поразило не это. Посреди небольшого возвышения стоял демон, чем-то напоминающий Йонера, и самозабвенно обгладывал чью-то ногу. «Твой родственник?» — поинтересовался я, после чего описал демона, которого видел. «Выглядит как-то иначе. Проще, что ли?» «Вот это отродье? Нет, просто похож. Это твари третьего уровня. Они почти неразумные, но зато агрессивные и сильные. Примерно как ваши бешеные псы. В общем, тебе пока не под силу, так что постарайся тихонько уйти». «Ну, если уж я прокачался, то мне надо уничтожать более сильных противников», — ответил я, пожимая плечами. «Иначе не видать мне сфер». «Ты просто не сможешь победить этого демона третьего уровня». Словно прописную истину не особо сообразительному ученику попытался вдолбить мне собеседник. «У тебя не хватит для этого навыка и сил. Если бы я мог вылезти, то одолел бы его. А ты не сможешь. Он просто сожрет тебя и не подавится». «Да?» Я задумался. «Нет, я был не из тех, кто делает все наперекор тому, как ему советуют. Но этот достаточно сильный противник, скорее всего, даст мне возможность открыть артефакт и выпустить Йонера на свободу, чтобы тот помог уладить мои дела. Но силой его не взять». «Хорошо, тогда, может быть, есть другой способ?» Я спрятался за стеной, чтобы демон, обгладывающий чью-то кость, меня случайно не заметил и крепко задумался. Может быть, какую-то ловушку сделать? Или подкрасться незаметно и отрубить голову? Или... И тут я случайно посмотрел на меч, зажатый в правой руке. «Слушай, Йонер, а помнишь, ты говорил, что не сможешь взять этот меч в руку? А почему именно? Это как-то скажется на монстре или демоне?» «Да, конечно», — ответил мне демон, практически не задумываясь. «Это убьет любого монстра». «То есть, если демон прикоснется к рукояти, то лишится жизни?» — уточнил я, понимая, что я самый сумасшедший из всех призывателей, которые только были. «Точно?» «Конечно. Никто не может просто так взять это оружие и остаться в живых». Я аккуратно перехватил меч под гарду, взяв за лезвие, и вышел из коридора в грот. Двигаясь достаточно быстро, а главное уверенно, я надеялся преодолеть как можно большее расстояние между мной и демоном до того, как он меня заметит. Однако у этой твари оказался чертовски хороший слух. Рогатый обернулся и уставился на меня задолго до того, как я мог бы надеяться осуществить задуманное. И тогда меня словно прорвало. «Привет, друг!» — обратился я к нему на своем прежнем языке. «Рад приветствовать тебя в нашем уютном гроте, где ты можешь вполне нормально провести время, перекусить и даже подремать. Причем хочу обратить внимание на то, что наша фирма не возьмет с вас ни копейки за оказанные услуги». Сплошная галиматья лилась из меня достаточно легко. Мне даже самому было удивительно, что ничего не приходится выдумывать, а слова сами лезут из глотки наружу. Но главное, что моя импровизация принесла именно те плоды, на которые я и рассчитывал. Демон застыл, как вкопанный, не донеся крупный масол с хрящиком до пасти. Просто стоял и хлопал глазами, пытаясь вникнуть в то, что я несу. А может, и не пытался. Дело даже не в этом. Главное, что он дал мне достаточно времени, чтобы я успел к нему подойти вплотную. После чего я, как ни в чем не бывало, протянул ему меч рукояткой вперед. «А в честь великолепного союза наших двух народов прошу принять вот этот меч как знак того, что...» Демон рыкнул, выказывая полное недоумение. Откинул масол и протянул лапу к мечу. Даже не задумываясь, он обхватил рукоять когтистыми пальцами и... Я не знаю, чего я ждал. Того, что он воспламенится? Да нет, от него и так пыхало жаром. Что-то еще? Думал, что нужно время, но нет. Его правая рука просто стала превращаться в труху. Она гнила прямо на глазах, разлагаясь и чернее. Демон взвыл, задрав рогатую башку к своду грота. Меч упал на пол вместе с ошметками правой руки демона. А тот уставился на меня глазами, полными боли и недоумения, которые практически мгновенно переросли в ярость. «Ты же говорил, он лишится жизни!» Быстро проговорил я, обращаясь к Йонеру, потому что надо было что-то срочно придумывать. «И что теперь делать?» «О, да какая это жизнь без дрочильной руки?» «Нормальное время для шуток, ага». «Да голову ему сноси теперь быстрее!» «Отличный совет, учитывая, что меч находился прямо рядом с разъяренным демоном. Но именно боль и агрессия последнего помогли мне. Он кинулся ко мне, я же к мечу. Молниеносный кувырок, во время которого я схватился за рукоятку меча и прокатился дальше. Демон попытался по привычке достать меня несуществующей рукой, а я как раз успел развернуться и сразу же наотмашь нанес сокрушительный удар. Он пришелся не по шее, а чуть выше, так как демон в последний момент пригнулся. И все равно я снес ему все, что находилось выше нижней челюсти». Правда, меч на этот раз не так плавно крушил черепа противников. Я пригляделся к клинку и почувствовал внутри холодок. Меч снова стал ржавым и покрылся еще большими выщербленными, чем раньше. Уничтожив монстру руку, он и сам потерял силу. Так, а вот это надо будет обязательно учитывать в будущем. Я огляделся и только сейчас увидел то, зачем, собственно, и пришел. Сфера. «На этот раз желтая! Класс! Ну, наконец-то!» Я убрал ее сумку и понял, как сильно устал. Но расслабляться было рано. Впереди осталось самое сложное. Нужно было вернуться в город, найти старателя и выбить из него признание. И только тогда я смогу вздохнуть спокойно.